Глава 6. Живые талисманы Гросс-Адмирала. Я собирался не просто убить. Я хотел уничтожить этого мерзавца. Вот только не было у меня талантов, необходимых для изощренной мести. Бог не дал. Зато у моего врага подобных дарований было в избытке. Впервые довелось мне встретиться с Гюнтером Пруссом еще год назад. Произошло это в Берлине, на церемонии награждения лучших командиров у-ботов Кригсмарины. 20 моряков, героев Рейха, награждал рыцарскими и железными крестами не кто-нибудь, а сам гросс-адмирал Дёнец. Перископ, так прозвали моряки Дёнеца за долговязость, длинную шею и маленькую голову, вручил мне дубовые листья к рыцарскому кресту. После церемонии, во время праздничного фуршета с шампанским, гросс-адмирал удостоил меня личной короткой беседой. Его, как опытного подводника, интересовали особенности скрытных действий подводных лодок в удаленных районах. В какой-то момент Дёнец неожиданно прервал беседу и подозвал находившегося неподалеку небольшого роста рыжего обер-лейтенанта Цурзея. Его по-юношески тощую шею, обтянутую накрахмаленным белоснежным воротником, украшал новенький железный крест первого класса на черно-белой орденской ленте. У обера было неприятное, с грубыми чертами лицо и непропорционально тяжелый подбородок. Командующий представил нас друг другу, и мы обменялись рукопожатием. Несколько минут Дёнец расхваливал молодого офицера, живописуя его ратные подвиги. О том, как юный лейтенант Цурзея Гюнтер Прус в бою отважно принял на себя командование у-ботом, заменив убитого командира и раненого старшего офицера. Мало того, Гюн в том сражении еще умудрился торпедировать вражеский корабль. За этот подвиг Прус был награжден железным крестом второго класса. А уже через пару месяцев, будучи самым молодым из командиров у-ботов во всем Кригсмарине, в своем первом боевом походе потопил 9. «Вы слышите, господа?» — Дёнец повысил голос, обращая ко всем собравшимся. 9 вражеских кораблей и судов!» Перископ доверительно поведал мне, что если чутье его не подводит, то перед нами стоит будущий адмирал, надежда и гордость Рейха и фюрера. Черт его ведает. Возможно, шампанское тогда ударило в гросс-адмиральскую миниатюрную голову. Дёнец, поставив пустой бокал на поднос официанта, возложил на наши плечи руки с отливающим золотом шевронами на обшлагах кителя и торжественно заявил: «Я хочу, чтобы вы, 2 доблестных моряка, герои Рейха, стали настоящими преданными друзьями, а вы, Отто, как старший товарищ, должны стать наставником Гюнта. Я верю, что ваш опыт, ваше боевое мастерство поможет нашему молодому герою стать настоящим матерым вожаком одной из самых удачливых волчьих стай Северной Атлантики». Как и подобает, торжественно закончил он свой спич. Подняв новый бокал трофейного Дон Периньона, командующий германским подводным флотом провозгласил: «Господа, Фатерлянд ждет от вас новых подвигов. На вас смотрит Великая Германия. На вас смотрит сам фюрер». Вскоре свежий кавалер Железного Креста первой степени и новоиспеченный капитан-лейтенант Гюнтер Прус был переведен в Сен-Мало в нашу флотилию у-ботов. Я честно попытался выполнить пожелание уважаемого мной перископа. Пригласив Пруса к себе на лодку, я предложил дать ему несколько уроков по теории боевого маневрирования и приемам ухода от серии глубинных бомб. Я делал над собой усилия, когда старался быть любезным в разговоре с Гюнтером. Этот человек с самого начала не нравился мне. Хотя надо отдать ему должное. Прус был кем угодно, но только не дураком и не трусом. Выслушав мое вежливое предложение, он ухмыльнулся в своей вызывающей манере и, по-волчьи показав левый клык, заметил: «Знаете, Отто, у меня своя тактика в бою. Плевать я хотел на все высоколобые теории с их алгебраической абракадаброй. Формулы нужны, когда работаешь в тиши кабинета. Я жонглировал интегралами, когда занимался кораблестроением. Когда же я выхожу в море, у меня отрастают жабры. Я превращаюсь в самое поразительное и прекрасное творение океана – большую, хищную акулу. Как это? Да вот так. Просто я и моя лодка с командой становимся одним целым. Я голова с жадной пастью. Мои люди и послушные им железо у бота все повинуются импульсам моего разума, древнего сознания морской рептилии. Сознание-то кричит, орет и требует лишь одного – жрать. Я не жертва, а охотник. И мне некогда совершать сложные маневры. Ведь если я не сожру кого-нибудь в ближайшее время, то мое нутро начнет переваривать самое себя. И знаете, Отто, я всегда нахожу себе еду. Я удачливая акула. Я всегда буду жрать и расти. Расти и жрать. И Гюнт Прус зашел со своим фирменным скрипучим смехом. Наверное, если бы акулы-крокодилы умели смеяться, то делали бы это именно таким, бесподобным по выразительности манерам. Тот день, когда я узнал, что подлодка Пруса У-666 вечером возвращается на базу, я помню плохо. Меня одолевала нервная лихорадка. Соленая, с железным привкусом крови ненависть затопила душу, как отсек субмарины с безнадежной пробоиной. А здравый рассудок захлебнулся в этой зоне смерти, не успев побороться за живучесть. Я вошел в помещение клуба подводников, прямо в зал, не снимая плаща. Сознание будто расщепилось, и какая-то его часть наблюдала за всем происходящим со стороны. Капли дождевой воды стекали по черной коже моего командирского реглана. Гюнт, уже порядком набравшийся, сидел, словно голливудская кинозвезда, в окружении поклонников из числа молодых офицеров, а также уютно примостившийся у них на коленях клубных шлюх. Судя по взрывам молодецкого хохота и женским визгам, этой компании было весело. Когда я приблизился к ним, смех и визги мгновенно стихли, и уже во всем переполненном зале наступил тот род тишины, который пошло именуется зловещим. Вынув из кармана плаща свой 9-миллиметровый маузер, я силой вдавил его дуло в усыпанный рыжими веснушками лоб. В отличие от всех окружающих, которые превратились в снежноликие изваяния, Гюнт в лице совершенно не изменился. «Ну что же вы, граф?» Чуть ли не сдерживая зевоту, лениво процедил он сквозь зубы, зажатые в ней папиросой. «Решили стрелять, так стреляйте!» Он вынул изо рта погасший окурок и левой рукой раздавил его в пепельнице. Дуло моего маузера по-прежнему было плотно прижато к его лбу, однако это не помешало Гюнтеру закончить свою, возможно, последнюю тираду. «Только учтите, дорогой корветтен-капитан, выглядеть после такого выстрела вы будете как бестолковый помощник мясника, весь с ног до головы, в крови и мозгах. Мне-то, конечно, все равно, но моим приятелям вряд ли этот пурпурный фейерверк придется по вкусу. Я всегда имел богатое воображение, оно, наверное, и помешало мне в те минуты. Я замешкался, представив воочию яркий отвратительный натюрморт на крови. Один из сидящих ближе других друзей Пруса, стряхнув оцепенение, начал действовать. Он внезапным точным ударом снизу выбил из моей руки пистолет. Тот по параболе улетел куда-то назад и, со звоном разбив что-то стеклянное, грохнулся на ближайший столик. Все-таки меня с Прусом окружали боевые офицеры, а не беспомощные шпаки. Меня скрутили и передали дежурному патрулю. Утром ко мне на гауптвахту прибыл сам командир флотилии капитан Сурзеи Клаус фон Рей. Ветеран-подводник Первой мировой и близкий друг моего крестного отца, легендарного Отто Видегена. Естественно, с фон Реем нас связывали особые отношения. Как всякий хороший командир, Клаус знал о своих подчиненных почти все. Особенно о таких подчиненных, как мы с Прусом. После той знаменитой драки героев, случившейся в клубе почти год назад, он старался не упускать нашу сладкую парочку из виду. По крайней мере, делал все возможное, только бы фон Шторм и Прус как можно меньше встречались на базе. Кстати, и на этот раз я должен был уйти в поход за пару дней до возвращения дракона Апокалипсиса. Однако, как это бывает не только в мелодрамах, вмешался злой рок, а точнее две банальных хвори – острый аппендицит и не менее острая гонорея. Первая внезапно свалила нашего здоровяка, старшего механика, а вторая прихватила за самое дорогое радиста акустика, с которым я ходил на Чиндлере уже почти 2 года. Так что, пока в мой экипаж подбирали замену, нам с Гюнтом Драконом поневоле пришлось свидеться. Капитан Цурзея вошел в арестантскую комнату гарнизона гауптвахты и приказал мне, вытянувшимся во фронт, сесть. Сам тоже уселся на привинченную к полу круглую табуретку. Клаус снял с лысеющей седой головы фуражку и положил ее на кровать. Покачал крючковатым, как клюв старого альбатроса, сизым, в красных прожилках носом и ворчливо заявил: «Все неприятности всегда случаются из-за баб». Я было вскинулся, чтобы возразить ему, но фон Рей с сердитой безнадежностью махнул рукой. «Да знаю, знаю. Прус, конечно, редкостная сволочь. Так витиевато отомстить товарищу за разбитую в пьяной драке физиономию, это надо уметь. Я уже подписал приказ о его переводе на другой конец континента. Рисковать вами обоими я не собираюсь. Ты хоть знаешь, мститель, что сам гросс-адмирал, командующий, интересуется вами обоими чуть ли не каждый месяц? Влюбился в вас, денец, что ли?» Так прямо и говорит: «Отто и Гюнт – это мои живые талисманы. Приходя из каждого боевого похода, они приносят с собой победные сводки с просторов Атлантики. Мне, по крайней мере, не стыдно показаться иной раз на глаза фюреру. Вести с Востока пока что мало радуют». Командир положил мне руку на колено, уставившись на меня выпуклыми, блекло-голубыми глазами. «Отто, я хочу помочь тебе. Именно тебе, а не этому отпетому дракону. У этого красавца в помощниках не иначе, как сам сатана. Вас двоих поместят в специальную камеру с прочной перегородкой и прекрасной звуконепроницаемостью. Метод мной запатентован и многожды испробован. Он реально работает. Тебе надо выговориться, Отто. Выскажи Прусу все, что накипело, все, что о нем думаешь. После ты его больше никогда не увидишь, а тебе станет легче». Командир флотилии встал, надел фуражку и, повернувшись к забранному решеткой окну, твердым голосом закончил: «Идет война, корветен капитан. Довольно сантиментов. Пора за работу». Командующему флотилии Клаусу фон Рею пришлось изрядно извернуться, чтобы найти повод арестовать и припроводить на гауптвахту одного из лучших командиров флотилии, любимца самого Дёница Гюнтера Пруса. Во всяком случае, фон Рей такой повод нашел и арестовал Щелкунчика на 2 суток. Причиной ареста стало отсутствие капитан-лейтенанта на борту во время проверки торпедных аппаратов. Повод, конечно, сомнительный, но командующий имел право периодически охлаждать закружившиеся головы некоторых героев Кригсмарины. Так или иначе, оба нуждавшиеся в охлаждении голов оказались, как и хотел Клаус, в спецкамере. В этаком импровизированном чистилище для доверительно-душевных бесед и взаимных проклятий. Я, честно говоря, чувствовал себя идиотом, провинившимся малышом, которого добрый опытный воспитатель подвергает изощренной педагогической процедуре. Нечего мне было сказать этому гаду Прусу, живущему по своим ублюдочным понятиям. Надо было пристрелить его тогда в клубе и спокойно отправляться по трибунал. Нельзя было давать ему время открывать рот, произносить фразу. Заговорив, он напомнил мне, что я имею дело с человеческим существом, а не с ядовитой гадиной. Загремела металлическая дверь в соседнем, отделенном звукопроницаемой переборкой отсеке помещений. «Милый граф, вы здесь?» – услышал я знакомый сепловатый голос. «Только вчера подслушал по радио новый американский хит. Классная песенка, доложу я вам. Называется „Летим на крыле и молитве“». И он запел своим каркающим голосом, впрочем, на неплохом английском и ничуть не фальшиво. «Мы летим, ковыляя во мгле. Мы ползем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит. На честном слове и на одном крыле. Ну дела, ночь была, их объект разбомбили мы дотла. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле. Эту песенку янки написали в честь рейда Дулитла в апреле этого года. Американцы на своих бомберах все-таки поработали по желтой столице наших союзничков-япошек. Вы знаете, за что я уважаю американцев? За то, что они циники и прагматики, как и ваш покорный слуга. Не все, конечно, но многие. Они не мучаются сантиментами, вопросами абстрактного гуманизма, когда выполняют боевую задачу. Они классные технари. И, я боюсь, обгонят нас в создании сверхоружия. Так вот, помяните мое слово. Янки применят его без колебаний, не терзаясь огромным числом жертв из так называемого мирного населения. Помните ту вашу историю с Лаконом? Вы еще тогда, ваша светлость, развесили розовые сопли от того, что у берегов Западной Африки торпедировали корыто, полное всякого сброда. Пленных макаронников, полячишек, их охранявших, приблудных баб с их сопляками. Ну, отобедали бы акулки свежим мясом, так нет. Явился благородный герой, готовый спасать терпящих бедствие, которое, миль пардон, сам же и учинил. Вы кто, граф? Боевой офицер германского флота или пляжный спасатель? Какого рожна вы, Иисусик, растянули на палубе своего боевого убота полотнище с красным крестом? Решили возродить славу своих предков-госпитальеров, рыцарей Тевтонского ордена? Ну так осмелюсь напомнить. Они госпиталь для своих, слышите, для своих открывали. Зачем вы подставили под удар свой убот с экипажем? Вот американский пилот был трижды прав, когда отбомбился по вражеской подлодке, не обратив внимания на кишевший на палубе человеческий мусор. Не выношу людей, подобных вам. Вы же талантливый солдат, Отто. Так воюйте, уничтожайте врагов Германии. Но нет, вы напичканы книжками всяких Достоевских и Мопассанов, купец Дюма и родственниками, с их сифилитическими вздохами о романтичных страстях и человеколюбии. При всем уважении к вашим боевым заслугам, мой господин, вы тогда повели себя как испорченный гуманист-аристократишка. Ума не приложу, почему вас тогда же не отдали под трибунал? Дёниц всего лишь ограничился приказом, запрещающим оказывать помощь экипажам торпедированных нами судов. Гросс-адмирал, видимо, уповал на то, что вы хороший подводник и будете еще полезны рейху. Опять же эта история с вашей француженкой. Ну, родила бы она от вас полукровку, испортила бы хорошую германскую породу. Женись вы на чистокровной немке, Отто, я ничего не имел бы против вашего отпуска. При правильном воспитании мог бы получиться отличный экземпляр. Я спас вашу родословную, граф. Спас от рокового загрязнения крови. Такое невозможно исправить иначе, чем вытравив нечистый плод. Говорят, что я причинил вам боль. А как это вот-то? Просветите меня. Что это такое? Пресловутая душевная боль. Она похожа на зубную? Нет, мне правда интересно. Вот вы все молчите, презрение выражаете. А ведь я вам не враг. Между прочим, мы с вами впервые встретились на острове Гран-Канария. Помните испанские Канары? Райский уголок, не правда ли? Вы туда после того случая с Лаконом зашли на вашем Чиндлере. На нашу ремонтную базу. Подлатать пробоины, оставленные Спитфайром или Либерейтером. Не помню точно, какой американец вас там топил. Я в том походе еще мартросом Гардемарином на одном из первых уботов 7-й серии служил. И мы в Лас-Пальмас пополнить топливо и продовольствие зашли. Я тогда, ваша светлость, считайте, в первый раз вашу жизнь и честь спас. Примечание. Гросс-адмирал Карл Дёниц, 1891-1980. Командующий подводным флотом с 35 по 43 годы, главнокомандующий военно-морским флотом нацистской Германии с 43 по 45, глава государства и командующий с 30 апреля по 23 мая 45 года. Лейтенант Сурзее, лейтенант военно-морского флота Германии. Железный крест. Прусская и немецкая военная награда. Учрежден в 1813 году за войну с Наполеоном. Орден вручался всем категориям военнослужащих, вне зависимости от ранга или сословия. Награждение орденом происходило последовательно от низшей степени к высшей. Возобновлялся с каждой новой войной. Дом Периньон. Марка шампанского премиум-класса крупного французского производителя Моэля Чандон. В честь монаха-бенедиктинца Пьера Периньона, изобретшего метод шампанизации игристых вин. Корветен капитан. Капитан третьего ранга военно-морского флота Германии. Капитан Цурзее. Капитан первого ранга военного морского флота Германии. Летим на крыле и молитве. 1943 год. В русском переводе «Мы летим, ковыляя во мгле». Перевод с английского песни Джимми Макхью и Гарольда Адамсона. Русский текст Болотин, Сикорская. Рейд Дулитла. 18 апреля 1942 года 16 средних бомбардировщиков наземного базирования Б-25 «Митчелл» под командованием подполковника Джеймса Дулитла, взлетев с американского авианосца «Хорнет», впервые атаковали территорию Японии. Полет имел малое военное, но большое политическое значение. Бомберы. Здесь прусс имеет в виду американские бомбардировщики Б-25 «Митчелл». Канары. Канарские острова. Испанская. Las Islas Canarias. Архипелаг из 7 островов вулканического происхождения в Атлантическом океане, недалеко от северо-западного побережья Африки. Острова принадлежат Испании. Столиц две – Санта-Крус-де-Тенерифе и Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.